какую бесконечно малую часть мира я составляю, такой же малой частью моего истинного существа служит это мое личное явление. Но я, темная точка сознания, подобно тому, как на сетчатке слепа именно та точка, куда входит зрительный нерв, подобно тому, как самый мозг совершенно нечувствителен. Тело солнца темно, и глаз видит все, только не себя. Наша познавательная способность целиком направлена вовне, соответственно тому, что она является продуктом такой мозговой функции, которая возникла в интересах простого самосохранения, то есть для того, чтобы находить пищу и ловить добычу. Оттого всякий и знает о себе лишь как об этом индивидууме, каким он представляется во внешнем восприятии. А если бы он мог сознать, что он такое, еще сверх того и кроме того, то он охотно отпустил бы свою индивидуальность на все четыре стороны, посмеялся бы над своей цепкой привязанностью к ней и сказал бы: «К чему горевать мне об утрате этой индивидуальности, когда я ношу в себе возможность бесчисленных индивидуальностей?» Он увидел бы, что хотя ему и не предстоит продолжение его индивидуальности, но это все равно, как если бы оно предстояло, ибо он носит в себе его полное возмещение. Кроме того, надо принять в соображение еще и следующее. Индивидуальность большинства людей так жалко и ничтожна, что они поистине ничего в ней не теряют. И то, что может еще иметь у них некоторую ценность, носит характер общечеловеческий, а последнему неразрушимость вполне обеспечена. Да уже одна оцепенелая неизменность и роковая ограниченность всякой индивидуальности как таковой в случае ее бесконечного существования, наверное, своей монотонностью породила бы в конце концов такое пресыщение ею, что люди охотно согласились бы превратиться в ничто, лишь бы только избавиться от нее. Требовать бессмертия индивидуальности – это, собственно говоря, все равно, что желать бесконечного повторения одной и той же ошибки. Ибо в существе дела индивидуальность – это своего рода ошибка, недосмотр, нечто такое, чему бы лучше не быть, и отрешение от чего является настоящей целью жизни. Это находит свое подтверждение в том, что большинство людей, даже, собственно говоря, все люди, так созданы, что они не могли бы быть счастливы, в какой бы мир они ни попали. Если бы какой-нибудь мир освобождал их от нужды и скорбей, то они в такой же мере обречены были бы на скуку. А если бы он устранял от них скуку, то они в такой же мере подпали бы нужде, скорби и страданиям. Таким образом, для счастья человека вовсе недостаточно, чтобы его переселили в лучший мир. Нет, для этого необходимо еще, чтобы произошла коренная перемена и в нем самом, чтобы он перестал быть тем, что он есть, и сделался тем, что он не есть. А для этого он прежде всего должен перестать быть тем, что он есть. Этому требованию предварительно удовлетворяет смерть, моральная необходимость которой выясняется уже из этой точки зрения. Перейти в другой мир и переменить свое существо – это в действительности одно и то же. На этом, в конечном счете, зиждется и та зависимость объективного от субъективного, которую разъясняет идеалистический принцип нашей первой книги. Именно здесь поэтому и лежит точка соприкосновения между трансцендентальной философией и этикой. если принять это во внимание,